Глава 9. Заманчивое предложение. Марк. Я на дух не переношу гадалок и все, что с ними связано. Будь моя воля, я бы их... Не на кострах сжигал, конечно, я не настолько кровожаден, но штрафовал бы и на 15 суток сажал нещадно. За то, что дурачат наивных и простодушных людей, таких как моя мама. Она безоговорочно верит гадалкам, и это годами доводило меня до нервного тика. Бывало, сходит к очередной вороже и наслушается всякой ерунды и давай мозг выносить себе и мне. Она считает, что у нее есть причина для такого доверия. Однажды предсказание гадалки сбылось на 100%, хотя это казалось совершенно невозможным. История незамысловатая. В 20 лет моя мама выскочила замуж, страстно желая иметь семью, детей, свое уютное гнездышко. У нее очень развит материнский инстинкт, и она, как никто, создана для семейной жизни. Но детей все не было. Год, два, пять. Пришлось пройти полное обследование, после которого прозвучал приговор «бесплодие». Горячо любимый муж сбежал, написав трусливую записку. «Прости, так будет лучше для нас обоих». Она тогда чуть руки на себя не наложила. До сих пор хочется набить рожу этому гаду, хоть я его никогда не видел. А всю историю знаю с маминых слов. В общем, она как-то взяла себя в руки, продолжала жить и думала об усыновлении ребенка. Но без мужа это было практически невозможно. И тут ей встретилась гадалка. Цыганка. Попросила позолотить ручку, раскинула карты и заявила «Родишь сына к Новому году». На дворе стоял март, значит, во исполнение предсказания мама должна была забеременеть в самое ближайшее время. Она посмеялась, о своем бесплодии цыганке ничего не сказала и выбросила этот случай из головы. А через пару недель ее отправили в командировку, где у нее, пугливой скромницы, внезапно случился короткий страстный роман с таким же командировочным. Как нетрудно догадаться, к Новому году родился я. О своем отце я знаю только то, что его звали Александром. Он был высок, красив и чертовски обаятелен. Мама говорит, я весь в него. Естественно, все случившееся она списала на чудесные способности гадалки. А для меня всегда было очевидно, это некомпетентность врачей, воля случая и самовнушение. Бесплодия не было, медики просто не разобрались в вопросе. Родился мальчик, а не девочка, это воля случая. Ну а предсказание? Мама сама себя запрограммировала на этот сценарий. Если бы не гадалка, она бы в жизни не решилась на близкие отношения с малознакомым мужчиной, как бы обаятелен он ни был. А тут подсознание скомандовало. Конец марта. Самое время зачать такого желанного ребенка. В этом и опасность всех этих гадалок. Внушаемые люди им верят и потом строят свою жизнь по навязанному сценарию. Я, конечно, должен быть благодарен той цыганке. Если бы не ее слова, выданные просто в порядке бреда, чтобы отработать гонорар, меня бы не было на свете. И я благодарен. Но ее коллеги годами сводили меня с ума, потому что мама постоянно к ним ходила и верила каждому слову. А потом у нее случались предсказанные потери, болезни, посещение казенного дома и тому подобное. 3 года назад я, наконец, нашел гениальный выход из ситуации. Я нанял ей гадалку на зарплате. То есть, мама, конечно, не знает, что гадалка нанята. Я плачу этой шарлатанке Ясмине за то, чтобы она говорила только хорошее. И моя внушаемая мама верит. Она даже успешно излечилась от довольно серьезного заболевания после того, как гадалка ее уверила, что она поправится. Лечение действовало плохо. Зато самовнушение сработало прекрасно. В общем, все было хорошо. Я был уверен, что ликвидировал опасность. До сегодняшнего дня. Сегодня она мне позвонила и заявила. «Марк, ты должен быть очень осторожен». «В чем дело? Видела плохой сон?» «Да, в сны моя любимая мама тоже верит». «Нет, не сон. Ходила сегодня к гадалке». «К Ясмине?» «Нет, к другой. Соседка посоветовала». «Черт, опять те же грабли». «Ладно, спокойно». «Не надо бурно реагировать, это только расстроит маму». «И что она сказала?» «Что у тебя сейчас сложный период, тебя подстерегают опасности, конкуренты строят козни». «Видно, гадалка попалась сообразительная, впрочем, как и все их племя». Задала пару наводящих вопросов, выяснила, что сын занимается бизнесом, и, естественно, у него есть конкуренты. Все это очень грубо шито белыми нитками. «Но маме ничего не докажешь, я уже отчаялся». А впрочем, хорошо, что предсказание касается меня, а не мамы. И особенно не ее хрупкого здоровья. Дура твоя гадалка. Я все же не удержался от резкости. У меня сейчас все просто прекрасно. И как раз сегодня я утер нос всем конкурентам. «Ох, Марк!» — испуганно выдохнула мама. «Не надо так говорить. Может, ты еще сам не знаешь об опасности, а она где-то рядом?» «Ладно, буду осторожен. Обещаю. А ты пообещай, что больше к этой гадалке ни ногой. Ты же сама говорила, что Ясмина лучше всех, что видит и будущее, и прошлое». «Еще бы она не видела прошлое. Я сам ей время от времени подбрасываю информацию для достоверности». Я пораньше освободился и поехал к маме. Давненько ее не навещал, может, поэтому она и начала по всяким левым гадалкам ходить. Надо аккуратно вернуть ее к Ясмине. Лиза. Сегодня я шла на работу со странным чувством. С одной стороны, мне хотелось увидеть Марка, с другой, я этого боялась. Образы из того странного сна преследуют меня до сих пор. И мне кажется, что об этом можно догадаться по моему лицу. Конечно, это полная ерунда, мало ли кто что думает. У меня на лице не написано, что мне снились жаркие поцелуи и прочие совершенно неприличные вещи. Я не ожидала, что Марк будет дома. График уборки специально выстроен так, чтобы горничная не попадалась на глаза работодателю. И, по словам тети Оли, раньше все так и было. Они с Марком встречались крайне редко. Если ему было что-то нужно, он звонил, а зарплату перечислял на карточку. Но со мной он сталкивается постоянно. То ли у него изменился график, то ли... Не знаю. Конечно, глупо предполагать, что он приходит специально, чтобы меня увидеть. Но такая мысль все же пришла в мою глупую голову. И вот сегодня его нет. Можно спокойно заниматься уборкой. Вот только непонятно, почему я дергаюсь от каждого звука. Почему все время жду, что вот-вот хлопнет дверь и раздадутся знакомые решительные шаги. Он так и не пришел. Я затягивала уборку сколько могла. Сама себя ругала, но все равно тянула время. Но сколько можно тянуть? Сегодня вечер пятницы. Он, скорее всего, завалился в какой-нибудь клуб и вернется только утром. Возможно, не один. Вероятно, не один. А через неделю тетя Оля вернется к работе, и мы больше никогда не увидимся. Кстати, вполне возможно, что мы ни разу не встретимся за оставшиеся дни. Так что лучше сразу выбросить из головы и этот смущающий сон, и самого Марка. Лиза. Маршрутки все не было, и я ругала себя за то, что слишком долго возилась с уборкой. Пришла бы на полчаса пораньше и спокойно уехала. А после 9 транспорт начинает ходить реже. О, моя маршрутка! Наконец-то! И тут, прямо перед микроавтобусом, нарисовался знакомый темно-синий автомобиль. «Марк!» — посигналил мне и остановился чуть дальше остановки. «Если я сейчас подойду к нему, то пропущу маршрутку, а следующую ждать минут 40. Неужели нельзя поговорить по телефону? Мы уже обменялись номерами». Я колебалась. Достала телефон, помахала им, глядя на Марка. Авось догадается, что я имею в виду, и направилась к маршрутке. «Лиза!» Марк вылез из машины. «Садись, я тебя отвезу». «Домой?» «Ну, конечно, домой». «Что ж, раз он сам предложил...» И все же я сомневалась. «Это же далеко», — произнесла я, садясь в машину. «А ты уже рядом со своим домом». «Прокачусь с удовольствием. Пробки рассосались, дороги свободные. Так и хочется погонять». Марк радостный, возбужденный, глаза светятся и улыбка не сходит с лица. Видимо, у него все прекрасно. Стартанул с места, как на гонках, и помчался, успевая неслабо разогнаться от светофора до светофора. «Чего такая грустная?» — спрашивает. «Устала?» «Да нет». Я пожала плечами. «А я уж подумал, что нещадно тебя эксплуатирую». «Работа совсем не сложная», — призналась я. «Просто мне бы сейчас хотелось быть совсем не здесь». «А где?» «На море. В лагере. Я до сих пор не могу смириться с мыслью, что такой замечательный отдых и такие прекрасные перспективы пролетели мимо». После этого моего признания Марк как-то помрачнел. Ну вот, и ему настроение испортило. Просто пока я стояла на остановке, Полина прислала очередную порцию фоток. И я погрузилась в легкую депрессию. А ведь я сама сняла запрет на фотографии. Думала, что уже пережила неудачу и смирилась. Оказалось, еще нет. «Какие планы на выходные?» — поинтересовался Марк. Как будто ему есть до этого дело. Просто поддерживает вежливый разговор. «Не знаю», — я пожала плечами. «Схожу в парк, почитаю книжку, сериал посмотрю». «Грандиозно!» — смеется. «Да уж, смешно. А что грандиозного я могу придумать?» «Я завтра еду в свою хижину на озере. — заявил Марк. «Поехали со мной». «Как это «поехали со мной»? Он меня из жалости, что ли, приглашает? Я тут разнылась, поделилась своими ущербными планами, и он меня пожалел? Наверное, уже сам сожалеет, что поддался эмоциям». «Спасибо», — вежливо произнесла я, «но, пожалуй, откажусь». «Почему? Боишься?» «А надо бояться?» «Меня? Да я белый и пушистый, как плюшевый котенок». «И ты предлагаешь мне поехать с тобой вдвоем на дачу?» «Может, это прозвучало как неприличное предложение, но я не имел в виду ничего плохого», — сказал Марк. Мы как раз остановились на светофоре, он повернулся ко мне, я тоже посмотрела на него. В первую секунду его взгляд был обжигающим. Не знаю, как это объяснить. Меня как будто обдало жаром. А потом он стал вполне обычным. Мелькнувшее пламя исчезло, Марк смотрел на меня совершенно нормальными глазами. Может, мне показалось? Может, этот жар исходит не от него, а от моих собственных мыслей? Не знаю почему, но как раз в этот момент я вспомнила свой сон. Ну зачем память снова подбрасывает мне эти неприличные картинки? Ведь все было хорошо, я не вспомнила о сне, когда встретила Марка. Кажется, я долго молчала. Мы успели доехать до следующего светофора. «Взвешиваешь все за и против?» — спросил Марк. «Что?» — я как будто очнулась. «Нет, я не думала над его вопросом. Конечно, я не собиралась ехать с ним в какую-то хижину, это и звучит непристойно. Может, он не имеет в виду ничего такого, но как он это себе представляет? Он, я, озеро, ночь. Он же, наверное, планирует остаться там с ночевкой». «Там классно», — произнес Марк. «Дом стоит прямо на берегу озера, терраса переходит в причал, можно кататься на лодке. И купаться тоже можно, вода сейчас очень теплая, а еще там есть сосновый лес». «Спасибо, я все же откажусь». «А я так рассчитывал на твою помощь», — вздохнул Марк. «Какую помощь? Ты ничего не говорил о помощи». «Я же коварный. Решил сначала расписать красоты и преимущества, а уж потом признаться, что мне нужно привести в порядок второй этаж». «Ах, вот в чем дело». В его предложении не было ничего неприличного, и приглашал он меня не как девушку, а как горничную. Просто гора с плеч. А я уж подумала. Совершенно неуместные фантазии. «Так что нужно сделать?» — спросила я с деловым видом. «Разобрать хлам на втором этаже. Дом новый. Я пока освоил только первый этаж и террасу, но пришло время обустраивать второй». «Понятно», — произнесла я задумчиво. «Предлагаю тройной тариф», — быстро произнес Марк. «А, нет, тройной мало, это же выходной день, да еще и не в городе. Десятерной». «Прямо десятерной?» «Устроит?» «Вполне, это же без ночевки». Мне показалось, он секунду колебался, прежде чем ответить. «Конечно, с утра поедем, вечером вернемся». «А ты не собирался там остаться? Я могла бы и сама вернуться». Марк махнул рукой. «Там разберемся. Вообще, у меня дела в городе в воскресенье, так что, думаю, поедем в город вместе». Мы как раз подъехали к моему дому, и я уже готова была согласиться. Но все же немного колебалась. Вдвоем с Марком целый день. Это может быть неловко, учитывая мои сны. «Я не зря расписывал озеро и прочие красоты», — сказал Марк. «Думаю, уборка не займет весь день. Останется время и для прогулки, и для купания. Ну, соглашайся, на озере по-любому приятнее в жаркий день, чем в городе». «Да, наверное». «Завтра обещают 30 градусов в тени». «Хорошо, поеду», — произнесла, наконец, я. «Он прав, чего тут думать? Погуляю в лесу, подышу свежим воздухом, на лодке покатаюсь. Может, даже рискну искупаться. Хотя это вряд ли. Во-первых, я боюсь купаться в озерах, там темная вода, и мне все время кажется, что меня кто-то схватит за ногу. Ну а во-вторых, вряд ли я решусь предстать перед Марком в купальнике. Кстати, купальник у меня старый и выцветший, ехать в таком просто позор. Ах да, я же не собираюсь раздеваться. Ну а вдруг? Вдруг будет очень жарко, Марк куда-нибудь уйдет, и мне невыносимо захочется окунуться. Надо быть готовой ко всему». «Где я могу раздобыть новый купальник в 10 часов вечера?» Я задумалась и не заметила, что Марк уже вышел из машины. Обошел ее и открыл мне дверь. Какой галантный. Никто из моих знакомых так не делает. Он даже подал мне руку, за которую мне пришлось ухватиться, чтобы не выглядеть невежливой. Когда за тобой ухаживает такой джентльмен, из машины нужно выпархивать непринужденно и элегантно. Я же выбиралась, как беременная слониха. Мешал рюкзак, лежавший на коленях, и низкая посадка машины. Как можно быть элегантной, когда приходится вставать практически из положения лежа? Марк был так вежлив, что проводил меня до самой двери квартиры, а на прощание взял обе мои руки в свои. «Увидимся завтра», — произнес он, глядя мне в глаза.